Шуруп положил на раскрытую пятерню квадратную черную коробочку, которую можно было бы принять за пудреницу, если бы не мигающая с секундным интервалом крохотная красная лампочка. Карташ смотрел во все глаза, недоумевая, если честно, вместе с урками. «Ну-ка!» С пенька шустро поднялся рыжий с автоматом, подошел к дружкам, вгляделся, озадаченно почесал затылок. «Дела, братцы! Видал я такие штуки на воле, когда...» «О, неважно. Короче, маяк это...» «Чё?» — удивился Болик. «Хреновина, которая сигнал передает, чтобы тебя по нему можно было найти». «Не рация? Какая к хренам рация? Это мандула передает сигнал, ну, типа пи-пи-пи-пи-пи-пи. Его можно засечь и идти на него как на ориентир». «И зачем она его с собой таскает?» — спросил Шуруп у Угрюмого. «А это у нее надо спрашивать. Хочешь, чтобы кто-то знал, где она находится?» «Так чего? Нас по этой сране менты могут найти?» В голосе Болика явственно проскочил испуг. «Не найдут». Шуруп поднялся, положил маяк на землю, наступил на него сапогом и растер, как окурок. До Карташа долетел короткий, зычный хруст. «На каждую умную придумку свой сапог найдется», — загадочно высказался азиат-философ, подбросив в костер охапку еловых ветвей, отчего пламя с шумом рвануло вверх. «Кончай беспредельничать, Шуруп, развяжи!» Гриневский уже не лежал, а сидел на земле. «Гляди-ка, сученный!» — очухался, — радостно воскликнул Болик, хлопнув себя по шинельным бокам. «Вот кого можно хоть сейчас в расход пускать!» — Угрюмый вскинул автомат на плечо. «Даже нужно!» Гриневский помотал головой, глубоко вдохнул, с силой выдохнул, сплюнул кровь и внятно произнес, глядя на вожака: «А Фрола не боишься, а, Шуруп? Мы ж к нему идем, и он здесь неподалеку. Если нас не дождется, подвесит тебя и твою кодлу за яйца без долгого базара». «Ага», — с некоторым сомнением подумал Карташ. Гриня врубился в расклад и начал свою игру, надеюсь. «Ты на кого хавалку разеваешь, паскуда?» — угрожающе надвинулся на него Болик. «На балде я вертел твоего парашного Фрола», — сказал Шуруп. «Да и откуда он узнает, где вы?» «А маячок?» «Пищалки вашей капец настал, видел?» «Видел. Только поздновато ты приборчик разломал, Шуруп. Фрол уже в курсе, где мы, и найдет. Трупы он ваши найдет, пидор!» «А хоть бы и так, невозмутимо, — сказал таксист, — найдет и скоренько расшифрует, кто ему верняк заштриховал». Он недобро сощурился. «А доискиваться он будет, не сомневайся, потому как пахнет дело такими зелеными арбузами, что у меня самого слюни текут. Ты что думаешь, пугач водочкой вас поил и накипиш поднимал только ради того, чтобы ты мог в рывок уйти, по тайге погулять да бабу пощупать?» «Опа!» Последняя фразочка Гриневского произвела должное впечатление. Шуруп на миг замялся и не нашелся, что ответить. На миг забегал глазенками, явно испуганно. «Фрол с блатными дел не имеет», — не очень-то уверенно сказал он. «Дурак ты! Фрол имеет дело с теми, с кем ему нужно. Ласково сказал Гриневский, и в глазах его проявился прежний рысиный огонек —